коридор выходило несколько дверей, и все они были раскрыты. За ними можно было разглядеть только пустые, без мебели большие комнаты. Прислушавшись, Афанасий уловил тихий стон где-то впереди. Посмотрел и увидел еще одну, на этот раз закрытую дверь. За дверью раздавалась какая-то возня. Отчетливо щелкнул взведенный курок пистолета. На цыпочках Афанасий подкрался к этой двери, встал сбоку так, чтобы выстрел, сделанный изнутри, не причинил ему вреда, и спросил негромко: «Вы как, сами откроете и выйдете, поднявши руки, или вас оттуда выковыривать придется?» В ответ послышал что-то похожее на злобное рычание. «Хорошо», — сказал Афанасий, после чего, не сходя с своего места, пнул дверь сапогом. Рассчитал он верно. Все заряженное оружие использовали для поражения пустого коридора. Прогрохотало два выстрела. Задыхаясь в таком привычном и бодрящем запахе пороха, Афанасий Мелков вошел в комнату. Анна Покровская, связанная по рукам и ногам, лежала на диване. Рядом с девушкой стоял мужик с двумя дымящимися пистолетами в руках. Возле окна еще один человек, судя по татуировке на запястье, англичанин. «Помогите!» — прокусив тряпку, которую ей стянули рот, сказала Анна. «Помогите мне!» «Сейчас, сейчас!» — сказал Афанасий. «Не беспокойтесь, Анна Владиславна! Остались одни пустяки!» Работая саблей, как с манекенами на учениях, в две минуты бравый гренадер покалечил уворачивающихся и размахивающих ножами злодеев. Он подступил к девушке и разрезал на ней веревки. «Что с вами?» — пришептывал он. «Не плачьте, Анна Владиславна, все кончилось уже, все хорошо, все в порядочке. Василий бы точно так же, как и я, поступил бы». «Благодарю вас, благодарю», — прошептала девушка. «Вы сами не знаете, как вовремя подоспели. Благодарю». И вдруг глаза Анны посмотрели с ужасом. То, что смотрят они не на него, а на кого-то другого, находящегося за его спиной, Афанасий сообразил с некоторым опозданием. Громко свистнула сабля, раздался горловой крик, и прямо на спину гренадера повалился рассеченный мертвец. На пороге, покачиваясь, стоял Андрей Трипольский. Он вытер окровавленную саблю о рубаху мертвеца и сказал устало: «Одного ты упустил, Афанасий. Он в комнате прятался, в спину хотел тебя заколоть. Хорошо, я подоспел». В то время, когда Афанасий Мелков, разрезав саблей шелковые шнуры на руках девушки, взял Анну Владиславну под руку, помогая ей спуститься вниз по лестнице, а Константин Эммануилович Бурса, наняв с полсотни вольных людей, прочесывал в поисках племянницы совсем другую часть города, Михаил Валентинович Удуев, потирая руки, разглядывал издали здание, в котором засел негодяй Иван Бурса с своей свитой. На этот раз ошибки произойти просто не могло, и ротмистр уже представлял себе лицо городского прокурора, читающего его доклад. Картина, еще накануне состоявшая из разрозненных мозаичных кусочков, наконец-то сложилась в голове ротмистра в единое цельное полотно. Выстроенные в обычной последовательности события выглядели с достаточной ясностью. Отправной точкой ротмистр Удуев брал несчастных молодых супругов, подлостью и шантажом, обращенных из свободных людей в рабов и попавших в лапы безумного негодяя Ивана Бурса. Молодые люди бежали и были почти у цели, когда рука наемного убийцы оборвала их жизнь, подсыпав яду в стаканы. Вероятно, ни Иван, ни Марья не знали в лицо Клейменова. Старший брат Константин Бурса берет двух безымянных покойников, рискуя навлечь на себя не только удивление общества, но, может быть, и монарший гнев, ставит два гроба у себя в доме, после чего за свои деньги хоронит. Все это ясно говорит о том, что братья Бурса не очень-то и ладят между собой. Потом в городе появляется Иван Бурса, но тут уж вопрос... На самом ли деле негодяй влюбился без памяти в свою племянницу, юную Анну Владиславну Покровскую, или это было частью его страшного хитрого плана? Этого не определить со стороны. Но ясно другое. В город Бурса-младший явился не один, а в сопровождении целой свиты преступников. Он устроил заранее все варианты отступления. Для Ивана Бурсы было нанято несколько квартир. Он не появлялся в свете. Кроме дома старшего брата, негодяя не видели ни в одной из петербургских гостиных. Единственный человек, с которым он встречался в Петербурге, Михаил Львович Растегаев. Этот Растегаев был совершенно опустившийся пьяница, промотавший свое родовое имение по соседству с имением Бурсы и состояние, оставленное отцом. Также понятно, что Ивана Бурсу явно прикрывает кто-то из чиновников, кто-то при дворе. Доказательством тому служили идеально выправленные документы. Подорожные паспорта все были настоящие и выданы в самые краткие сроки. Кто-то отдавал указания. Кто-то был заинтересован в безнаказанности новгородского помещика. И в первую очередь нужно было выяснить, кто...